Дневник доктора Сьюарда. 5 ноября. На рассвете мы увидели, как цыгане удаляются от реки со своим фургоном. Они окружили его со всех сторон и спешили, точно их преследовали. Падает легкий снег. В воздухе разлито какое-то странное беспокойство. Возможно, это всего лишь наша мнительность, но мы подавлены. Вдали слышится волчий вой. Он несется с гор вместе со снегом. Нас окружает опасность. Лошади почти готовы, и скоро мы двинемся в путь. Мы мчимся навстречу смерти. Одному Богу известно, кто или где, либо что или когда и как это будет.